Я часто представлял тебя так, во всем бело-розовом великолепии, Кассандра. Ты изумительна. Не вижу, чем я отличаюсь от ваших итальянских шлюх, милорд. Но ты совсем другая, любовь моя. Совсем другая, тихо обронил он. Она почувствовала, как его пальцы перекатывают твердый камешек соска, и неимоверным усилием воли, сдержав беспомощные вопли, стала думать о месте. Касси постаралась лежать неподвижно, даже когда он втянул в себя нежную розовую вершинку и начал посасывать. «Прекратите!» — выдавила она, извиваясь и выгибая спину, чтобы сбросить его. Граф сжал ее талию, удерживая на месте, и продолжал наслаждаться вкусом шелковистой плоти. Но, ощутив, как она задрожала от страха, заколебался. Сколько раз он рисовал в своих мечтах, как владеет этим телом, дарит Касси безумное наслаждение. Подумать только, что этот негодяй, Эдвард Линдхерст, первый пробудил в ней желание. Охваченный гневом, граф подумал о ребенке виконта, растущем в животе Касси, и проклял себя, что не взял ее год назад, когда девушке исполнилось 17. Подняв голову, он увидел, что Касси зажмурилась, а плотно сомкнутые губы превратились в тонкую линию. «Она действительно вынудит меня взять ее силой», — подумал Энтони, и, решительно вздохнув, поскорее раздел Касси. Когда девушка осталась обнаженной, Энтони медленно поднялся и посмотрел на нее. Она лежала неподвижно, отвернув голову и сжав ноги. Граф не мог насмотреться на изящные изгибы бедер, тонкую талию и плоский белый живот с треугольником курчавых светлых волос, покрывавших мягкий, чуть выступающий холмик. Он чуть не испугался, поняв, сколько неосознанной, но манящей чувственности скрыто в этом создании, и испытал прилив неукротимого вожделения только при одной мысли о том, как эти стройные ноги обовьют его, позволяя проникнуть в нее глубоко, до конца. Он хотел раздвинуть закрытые створки розовой раковины, ласкать ее, ощутить губами вкус влажной пещерки. Его плоть пульсировала и наливалась кровью, до отказа натягивая брюки. И Энтони с тихим стоном сбросил с себя одежду. Касси услышала, как с глухим стуком сапоги упали на пол, и невольно повернула голову. Он стоял перед ней, гордый и прекрасный в своей наготе. Касси, словно зачарованная, не могла отвести взгляда от облака черных волос внизу живота, из которого, как молодое деревце, поднимался напряженный тугой отросток. Девушка громко охнула и в который раз безуспешно попыталась разорвать шелковые путы. «Я не сделаю тебе больно, Кассандра. Ты это знаешь». Он сел рядом и ласкающе провел рукой по животу, пока не коснулся источника ее женственности. Касси попробовала отбиваться ногами, но он прижал ее к кровати своим телом и, скользнув пальцами между сомкнутых бедер, стал нежно гладить. «Ты прекрасна!» — прошептал Энтони. Кончики пальцев касались живота, холмика, поросшего волосами, проникали все глубже, и девушка почувствовала странную, доселе неведомую дрожь, затаила дыхание. «Пожалуйста, не надо!» — выдохнула она, стараясь сжать ноги, избавиться от его обжигающего прикосновения. «Нет, моя любовь, успокойся, Кассандра, не нужно бояться. Отдайся мне, милая!» Он силой развел ее ноги и опустил голову. Ненасытные губы прижались к крохотному бугорку, полускрытому складками нежной плоти. Потрясение погасило даже невольные искорки желания, и девушка снова забилась, едва не теряя рассудок от нарастающей паники. «Нет! Будьте вы прокляты! Нет!» Граф неохотно отстранился и, быстро подложив ей под бедра подушку, снова склонился над ее раздвинутыми ногами. Она ощутила, как он раскрывает сокровенные лепестки, и, выгнув спину, увидела, как он медленно входит в нее. Пронзительные крики застряли в горле, когда Энтони неожиданно застыл. Твердая, как сталь, мужская плоть уперлась в какую-то преграду. Девушка широко раскрыла глаза.